905-й день Мелисодома, полдень, заброшенный город в высоком лесу, башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. С того момента, как каюкнулся Гитлер, в Третьем Рейхе произошли просто эпические перемены. Во-первых, еще до официального закрепления результатов переворота, сразу после объявления о кончине Бесноватого, по рядам высокопоставленных функционеров СС и НСДАП валом прокатилась волна самоубийств. Мол, зачем жить, если умер любимый фюрер? А потом по государственному механизму пошли разброты шатания, тем более, что и на фронте, и в тылу, по указаниям Франца Гальдера, войска массово приносили присягу новому фюреру Рейнхарду Гейдриху. И одновременно то же самое происходило в структурах гестапо и КРИПО, криминальной полиции, напрямую подчинявшихся Гейдриху как начальнику Главного управления имперской безопасности. Когда эта информация дошла до Гиммлера, то ему уже было поздно пить боржом, ибо тот полностью закончился. Для тех, кто опоздал, в баре остался только уксус и сок цикуты. Гиммлер попытался было броситься в бега в сторону испанской границы, но на одной из железнодорожных станций обычный патрульный шуцман опознал этого человека, после чего уже на следующей станции его арестовали и под конвоем возвернули в Берлин, и по личному указанию нового фюрера поместили в тюрьму Моабит. Там один из служителей передал бывшему рейхсфюреру ампулу с цианистым калием, отчего тот скончался еще до первого допроса. Эту смерть с облегчением воспринял как Рейнхард Гейдрих, так и его временно ушедшие в подполье противники. Для Гейдриха смерть Гиммлера была прямым признанием вины последнего, неважно в чем, а также снимала необходимость ворошить собственное грязное белье. И в то же время противники нового диктатора думали, что раз Гиммлер мертв, то он никогда никого уже не сможет выдать. Наивные чукотские мальчики. Если мне будет надо, то я солью папе Мюллеру столько компромата, что его хватит, чтобы арестовать всю оставшуюся верхушку Третьего Рейха. Но сразу такое проделывать неинтересно, поэтому пусть птенчики пока думают, что они в безопасности. И, наконец, самое последнее явление. Тихо, не прощаясь, исчез Борман. А вот этого хитрющего персонажа ни арестовать, ни хотя бы опознать не удалось. Сгинул бесследно, как камень, утопший в сортире, без всплеска и иных спецэффектов. И все это время на Восточном фронте стояла странная тишина. С обеих сторон не действовала авиация, и не стреляла артиллерия. И лишь по ночам в воздух взлетали осветительные ракеты, обозначающие передний край. Пользуясь этим затишьем, фельдмаршал Лист, сменивший Гюнтера фон Клюге, приказал мастить гатями слабые места на дорогах и начинать вытаскивать из мокрого мешка застрявший там панцердивизии. Впрочем, меня это ничуть не беспокоило. Я знал, что конечным пунктом передислокации германских подвижных частей будет район Северной Африки. Эрвин и Роммель просил подкреплений, и теперь он их получит. Намереваясь выйти из войны с Советским Союзом, по поводу англичан Гейдрих лелеет самые кровожадные замыслы, ибо там я ему ничего не запрещал и не запрещу. И в то же время Советский Союз интенсифицировал подготовку наступления на финском направлении. Маннергейм и его самодельное государство явно зажились на свете, и именно там все загрохочет в ноябре-декабре. И вот настал день, когда у моего протеже в государстве все настолько устаканилось, что мы смогли назначить у меня в 30-м царстве небольшой саммит, в котором с одной стороны принимали участие я и Виссарионович, а с другой — Гейдрих и Гальдер. «Итак», — сказал я, когда все были в сборе, — «начнем с того, что Германская империя виновна в вероломном нападении без объявления войны, с нарушением действующего советско-германского пакта о ненападении. И хоть большая часть вины лежит на бывшем фюрере, того, что остается, хватит, чтобы утопить германское государство с головой. Далее. Германская империя виновна в том, что она исповедует богопротивную, людоедскую, человеконенавистническую, научно необоснованную идеологию, призывающую к дискриминации и истреблению целых народов. И это не оправдать никакой попыткой реванша и местью за былые унижения. Унижали вас одни, совершенно конкретные люди, правящие круги Франции, Великобритании и САСШ. А мстить вы собрались целым народом, в том числе и таким, чьих представителей вовсе не было на Версальской конференции. Далее. Германская империя виновна в нарушении правил войны, массовых убийствах гражданского населения и военнопленных. Некоторые фигуранты по этому делу уже арестованы, других еще предстоит выявить и арестовать. Собственно, этот список можно было бы продолжать, но все последующие грехи являются последствием уже перечисленных мною, а потому могут рассматриваться только в рамках конкретных уголовных дел против отдельных лиц. Так что же, герр Сергий, мы пришли сюда только для того, чтобы вы судили нас и вынесли приговор? — недовольным тоном произнес генерал-полковник Гальдер. — Скажите, а у вас есть для этого необходимые полномочия? «Полномочия судить, карать и миловать Геру Сергию даровал сам дворец всего сущего», — торопливо произнес Гейдрих. «И спорить с ним будет себе дороже, в порошок сотрет. Необходимая для этого мощь бича Божьего у него имеется, так что, Франц, молчите и слушайте, что вам говорят. Специальный исполнительный агент Господа ничего не делает просто так и не произносит в суе ни одного слова». «Ну, хорошо, Райхард», — сказал Гальдер. «Надеюсь, вы знаете, что делаете. Я-то думал, что нас зовут сюда для заключения мирного договора». «Обычного мира после всего произошедшего между нами уже быть не может», — сурово произнес я. «Сейчас я зачитал вам обвинения. Вы можете согласиться с ними и покаяться, а можете не соглашаться. И тогда боевые действия начинаются снова». При том, что, перестав быть сторонним наблюдателем, я примусь лупить вас изо всех сил, как раз за это отсутствие раскаяния. В том случае, если вы все принимаете и каетесь, я признаю это за смягчающее обстоятельство. Вторым таким обстоятельством в деле будет то, что вы находились под контролем у демона и, следовательно, не ведали, что творили. Затем вы сдаетесь на мою милость победителя, с обязательством проведения денацификации и полного изменения законодательства. А я предлагаю вам стать моими вассалами. После того, как вы соглашаетесь с этим предложением, боевые действия прекращаются только потому, что мой союзник СССР не может воевать с моим же вассалом Германии». «Молчите, Франц», — с нажимом сказал Гейдрих. «Сейчас для нас это будет самым лучшим исходом событий, ведь если герр Сергий примется форсированно доигрывать кампанию, не ограничивая силы и разбирая средств, то Германия, как минимум, может полностью лишиться цветущих возрастов, а при худшем исходе и вовсе может обратиться в руины. И даже если ничего подобного не случится, то выбор у нас не между вассалитетом и продолжением независимого существования, а между вассалитетом и частью еще одной Советской Республики, к чему нас будут принуждать с применением самой грубой силы. К тому же в вассалах Гера Сергия ходят сразу два воплощения кайзера Вильгельма в 15 и 18 годах. А этот монарх был настоящим титаном, не чета нам с вами, хоть и ввязался с дуру в безнадежное предприятие». «Ну, хорошо, Райхард», — сказал Гальдер. «Если герр Сергий не намеревается распускать германскую армию, то и она не будет иметь ничего против перехода под руку полководца самого Господа. Ведь так, герр Сергий, надо понимать ваш титул «специальный исполнительный агент по вопросам, решаемым путем меча». «Да, именно так», — сказал я. К тому же с того момента, как вы станете моими вассалами, для вас станут обязательны все заключенные мной союзные и оборонительные договоры, в том числе и тот, что я подписал с товарищем Сталином, когда только-только начал учить ваш Третий Рейх уму-разуму. А там, между прочим, написано, что я обязался помогать Советскому Союзу против любого врага, а не только против Германии Адольфа Гитлера. В первую очередь меня сейчас интересует Британия. Ведь я не зря удержал товарища Сталина от любых попыток вступить в альянс с просвещенными мореплавателями. С такими союзниками никаких врагов не надо. Подставят и ударят в спину в тот момент, как только посчитают это выгодным. Так я знаю, что в самый канун начала операции «Гельб» англо-французская авиация собиралась совершить массированный авианалет на Баку из тех соображений, что русская нефть питает германскую экономику. Также мне известно, что в основном потоке британцы и американцы после общей с Советским Союзом победы над Третьим Рейхом и Японской империей развязали против своего вчерашнего союзника необъявленную холодную войну, которая в любой момент могла стать горячей, с применением пока неведомых вам самых страшных видов вооружения. Представьте себе, что крупный город может быть уничтожен всего одной тяжелой бомбой, мощностью в тысячи и миллионы тонн тротила, сброшенной с высоты, куда не достают зенитки и не могут подняться истребители противника. Америка, она за океаном. А обмен сокрушительными ударами должен был происходить на просторах Европы, от Урала и до Ла-Манша. Нет уж, иметь дело с англосаксами можно только прикасаясь к ним раскаленным железом, и неважно, какое имя носит их нынешний премьер или президент. Товарищ Серегин очень не любит возвращаться к пройденному материалу и проводить работу над ошибками, сказал Виссарионович на вполне приличном немецком. Поэтому все старается делать с первого раза. Не будет Британии, значит, считает он, значит, не будет и тех проблем, которые она создает честным людям. В свою очередь, Советский Союз, соглашаясь оставить ваш рейх в границах на 22 июня сего года, требует передачи под свой контроль всех оккупированных территорий. Прямо сейчас это должны быть генерал-губернаторство и протекторат, а после разгрома Венгрии, Румынии, Болгарии и, возможно, Турции с Италией, все остальные страны Западной Европы, Норвегии, Дании до Франции. Такой будет ваша плата за внезапное и вероломное нападение в нарушении пакта, подписанного вашим министром иностранных дел. И, конечно же, денацификация, чтобы ваши люди и думать забыли о том, что сверхчеловеком можно стать просто по рождению от правильных арийских родителей. Нет, это звание можно приобрести, только совершив какой-нибудь особо невероятный подвиг или неустанно прикладывая на пользу Родине и всему человечеству свой талант. И цвет кожи у такого сверхчеловека может быть любой, и разрез глаз, и форма носа. А черепомерки засуньте в задницу этому недоучке Альфреду Розенбергу, там им самое место. «Да», — сказал я, — «как гласит наука 21 века, наследственность, непосредственно влияющая на поведение по всему земному шару, независимо от рас и наций, абсолютно одинаково. Различия между народами определяются исключительно идейными и культурными факторами, а отнюдь не вопросами крови. Чему мама ребенка в самом раннем возрасте научит, таким он и вырастет. Примите это как откровение свыше и заучите, как отче наш». А Розенбергу это объяснять бесполезно, проще пристрелить. «Хорошо, Герсергий», — сказал Миляг Рейхард, — «мы на все согласны, и можно считать, что соглашение между нами заключено. Теперь скажите, ваша заявка на неблагонадежный контингент остается в силе, или, быть может, теперь вы захотите забрать этих людей у нас даром?» «И заявка в силе, и даром я забирать ничего не буду», — сказал я. «Ведь вы мои вассалы, а не рабы. Я уже говорил, что брать даром можно только с трупа врага на поле боя. Но сейчас не тот случай. На этом наши переговоры можно считать законченными. Возвращайтесь и объявляйте своим благую весть. А завтра я буду ждать вас, чтобы показать то самое свое новое владение. Ведь именно такой Германия под властью демона могла стать через каких-нибудь 100 лет».